Касабланке мы измеряли его часами свиданий. Каждое несло перемены сердцу. В самолете каждые полчаса менялась погода вокруг, перемены для тела. Здесь счет шел на недели. Нас вызволяли товарищи. Если у нас не хватало сил, они затаскивали нас в кабину. Стальные руки друзей тянули нас обратно, из этого мира в наш. Удерживая хрупкое равновесие над бездной неведомого, Бернис думал, как мало он знает самого себя. Какой отклик вызовет в нем жажда, затерянность, жестокость мавров? А если Сент-Этьен вдруг окажется отброшен на месяц, а то и больше? Ни к чему храбриться, думает он. Ведь все это условность. Отважившись на мертвую петлю, молодой пилот опрокидывает себе на голову неподвернувшиеся предметы, прочные, подлинные, и малейший мог бы его раздавить. Деревья и стены, надвигающиеся на него, зыбки и невесомы, точно во сне. Храбрится Бернис. И все-таки, как ни противится его сердце, дрожь мотора поселяет в нем это неведомое, в любую минуту готовое пробудиться. Час спустя и залив, и выступ суши разоружены и повержены самолетным винтом, присоединены к остающейся за спиной ничейной земле, а впереди каждый клочок земли по-прежнему чреват тайной угрозой. Еще 1000 километров тянуть на себя — это бескрайнее полотно. Порт Этьен Кабджуби. Почтовый прибыл благополучно 16:30. Порт Этьен Сент-Луи. Почтовый отправлен 16:45. Сент-Луи Дакару. Почтовый вылетел порт Этьена 16:45. Продолжит полет ночью. Восточный ветер. Он дует из глубин Сахары. Крутит желтые вихри песка. На рассвете от горизонта оторвалось мягкое, блеклое солнце, искаженное жарким маревом, как бледный мыльный пузырь. Ближе к зениту оно постепенно сжимается, обретает форму и раскаленным копьем, огненным жалом, вонзается в затылок. Восточный ветер. Вылетаешь из порта Тьена, в воздухе спокойно, почти свежо. Но стоит подняться на 100 метров, и вокруг жгучая лава. Температура масла 120, температура воды 110. Ясно. Надо набрать 2000-3000 метров высоты, уйти выше песчаной бури. Ясно. Но при этом за 5 минут перегреется мотор. И потом, легко сказать, выше. Воздух не держит, самолет проваливается и вязнет. Восточный ветер. Он ослепляет. Солнце застилают желтые вихри, но, проступая порой, еще сильнее обжигает его бледный лик. Землю видно только под собой, и то едва. Я пикирую. Наоборот, задираю нос. Валюсь в крен. Поди, разбери. Но на 100 метрах потолок. Выше хода нет. Тем хуже. Попробуем по низу. Внизу по земле поток северного ветра. Отлично. Опускаешь руку из кабины, будто в быстрой лодке проводишь пальцами по холодной воде. Температура масла 110, температура воды 95. Прохладный поток. Все относительно. Летишь, как пританцовывая, и каждая складка земли норовит задать тебе оплеуху. И осточертело же ничего не видеть. А у мыса Тимирис восточный ветер притирается к самой земле. Уже нигде не укрыться. Запахло горелой резиной, магнита, уплотнители. Стрелка тахометра дернулась и упала на 10 оборотов. Черт, тебя еще не хватало. Температура воды 115. Выиграть бы хоть 10 метров высоты. Мельком, на дюну. Сейчас она подбросит тебя, как трамплин. Мельком на приборы. Оп! А за дюной-то болтанка. Всем телом налегаешь на штурвал. Долго так не протянуть. Несешь самолет в руках, едва удерживая в равновесии, словно слишком полную чашу. В 10 метрах над колесами Мавритания